Дело номер 8. Вечер чужих воспоминаний. Его лицо, ставшее для меня почти родным, смутно белело в полумраке, голова опущена. Беспокойный, встревоженный взгляд, будто бы с подозрением, изучал переплетенные в замок пальцы. За окном шел дождь, начавшийся внезапно, точно по заказу, и оттого в комнате было несколько сумрачно, чему весьма способствовало наше собственное настроение. Всего несколько минут назад я решил, что расскажу все, как бы тяжело и больно мне это не давалось. Однако самые угнетающие предположения разлетелись в прах при виде опущенных плеч друга и его взгляда, наблюдать который я не мог, но ощущал всем нутром. Он боялся. Я знал, предчувствовал, что так и будет, и все равно не мог сдержать разочарованного вздоха. «Ты совсем не обязан мне что-то обязан», — прервал я его не начавшуюся речь. Филипп покорно молчал, по-прежнему избегая смотреть прямо на меня. «Кто бы подсказал, как объяснить, что я устал таиться от всех и вся? Что я хочу... Нет, не жалости, просто немного тепла. Разве это так много? Это длинная история, но я уверен, ты должен ее выслушать». «Хорошо». Он выпрямился, и я пожалел, что не успел отвернуться. Таким потерянным и потухшим был его взгляд. Будто Филипп уже знал все, что я собирался рассказать, и заранее осуждал. Признаюсь, это бы все упростило, по крайней мере, такая определенность была мне больше по душе. Я заворочился, устраиваясь поудобнее. Неосознанно, скорее просто, чтобы потянуть время, хотя слабость, вызванная воздействием разгневанного призрака девушки по имени Джоанна, все еще тяготила меня. И не только она. Кое-кто еще незримо присутствовал в этой квартире, кто-то, кто владел моими мыслями денно и нощно, сопровождал каждый мой шаг и каждый мой час наполнял тянущей горькой болью. Против нее не существовало лекарства, да и я не хотел излечиться. Я только хотел разделить ее на двоих. «Это началось очень давно», — тихо произнес я, не стремясь быть услышанным, ведь Филипп, несмотря на страх, и без того ловил каждое слово. «В 1858 году». В это время года восточная окраина Блэкпула утопала в кустах цветущей сирени. Она росла в каждом дворике, возле каждого забора. Казалось, все улицы вдруг окрасились в нежно-лиловый цвет. Мне запах сирени всегда казался слишком навязчивым, но Рэйчел так его любила, что я, кажется, тоже полюбил. В тот вечер, уйдя с работы пораньше, как всегда делал по пятницам, я шел на свидание с огромной охапкой ароматных веточек и представлял, как улыбающееся румяное личико моей Рэйчел скроется за этим благоухающим великолепием, как сверкающие глаза нежно посмотрят на меня поверх букета. Мысли эти подгоняли меня, и я, как всегда, немного волнуясь, пересек Гарденс Роуд, погружаясь в переплетение улочек, среди которых была одна особенная улица, где стоял дом профессора Вудварда, почти полностью скрытый в буйной зелени садика. В теплую погоду его единственная дочь, Рэйчел Вудвард, возилась с цветами или сидела в крохотной уютной беседке с книгой в руках. Она очень много читала. Отвлечь ее от очередного французского романа могло лишь несколько вещей. Мой визит, смею надеяться, входил в их число. Я отворил калитку, постаравшись сделать так, чтобы та не скрипнула и не выдала мое появление. Впрочем, между мной и Рэйчел существовала особая связь, и имя ей — настоящая любовь. В то счастливое время я был молод, напорист и честолюбив, и вместе с тем невероятно романтичен и чувствителен во всем, что касалось сердечных порывов. Внешне это мало отражалось. Боюсь, многим я казался довольно скучным человеком, особенно младшему брату Малькольму, который только и умел что развлекаться. Отец наш всю жизнь честно проработал адвокатом, и я пошел по его стопам. Отучившись на юриста в престижном лондонском колледже, я поступил работать помощником местного стряпчего и надеялся в скором времени сменить старика, взвалив на свои плечи все его дела. Я не был первым среди друзей, и со временем их осталось не так уж и много, но все же пользовался некоторым успехом у юных леди и однажды выбрал бы кого-то из них в жены, едва ли получив отказ. Но в один поистине волшебный день повстречал Рэйчел. Она гуляла по променаду с подругой, исполняющей роль компаньонки. Ведь даже у нас, вдали от Лондона, сильны были многие из его патриархальных традиций. Все же, привыкнув к простоте провинциальной жизни, я рискнул подойти к дамам, чтобы узнать имя незнакомки, так меня поразившей. И, о чудо! Она не оскорбилась и даже примило улыбнувшись, приняла предложение о короткой экскурсии по городу, благо семья девушки на днях переехала в Блэкпул из Брэдфорда, поскольку врачи прописали профессору Вудварду больше времени проводить на побережье. Я был сражен сразу и навсегда. Ее улыбкой, от которой на персиковых щечках появлялись трогательные ямочки, прозрачными мечтательными глазами оттенка весеннего неба, завитками белокурых волос, спадающих из-под шляпки на длинную белую шею, тонкими пальчиками, легонько сжавшими мой локоть. Да, именно так все и было. Очень, очень давно. «Джулиус, я тебя вижу, глупый ты мальчишка!» — окликнул меня задорный звонкий голосок. Я прижал букет сирени к груди, улыбаясь, точно влюбленный юнец. Из глубины сада вышла моя милая Рэйчел в голубом летнем платье из такого же цвета атласными лентами в волосах. В руках девушка сжимала книгу. «Что ты читаешь?» — поинтересовался я, пытаясь разобрать замысловатую надпись на корешке, однако девушка поспешно убрала книгу за спину, состроив обиженную мордашку. «Я думала, ты первым делом похвалишь мое новое платье. Где ваши манеры, сударь?» И она покружилась, демонстрируя наряд, хотя на моем лице безо всяких слов было написано искреннее восхищение. Заверив возлюбленную, что во всем мире не сыскать такой красавицы, как она, я позволил увести себя в дом, где прислуга уже накрывала стол к ужину, на который я являлся по приглашению профессора Вудварда время от времени. Этот пожилой седовласый мужчина, начавший с возрастом полнеть, не теряя важной степенности и ума во взгляде совсем еще не старых светло-серых глаз, встретил меня радушно. Сам усадил за стол, не гнушаясь работой прислуги, и принялся воодушевленно повествовать о каком-то открытии на кафедре естествознания, где он с недавних пор заведовал. Признаться, естественные науки не столь привлекали меня. Ближе были хитросплетения человеческих взаимоотношений, в тонкости которых я с удовольствием вникал согласно служебному долгу. Вот где видел я настоящую отраду для души. Кроме того, все внимание привлекала опущенная светловолосая головка Рэйчел напротив. Девушка меланхолично ковыряла вилкой тушеные овощи, и изредка лязг вилки о тарелку разбавлял монотонный рассказ профессора. Я наблюдал за трепетом длинных ресниц и все острее чувствовал неясную пока тревогу, не более чем смутное предчувствие дурного. Может, я бы и вовсе ничего не заметил, если бы не книга с неразборчивым названием, что Рэйчел заботливо положила рядом, зачем-то накрыв салфеткой. Не стану утверждать, будто чтение за столом для девочки-профессора естествознания было совершенно невероятным явлением, однако девушка не стремилась открыть томик в красной обложке и украдкой пробежаться взглядом по рядам печатных букв. Напротив, в ее взгляде «нет-нет» да бросаемом в сторону книги сквозило беспокойство и некое внутреннее напряжение, которого я не видел буквально полчаса назад. И я твердо решил узнать, в чем дело. «Как твое самочувствие?» — озабоченно поинтересовался я, едва мы с Рэйчел остались наедине. «Ты так бледна и взволнована, ты не заболела? Я мог бы отвезти тебя в Блэкберн к лучшему врачу». Я сжал ее тоненькие белые пальчики и порывисто прижал к губам. Девушка очаровательно покраснела, однако во взгляде ее все так же сверкало непонятное мне тревожное чувство. «Ты прав», — тихо произнесла она, опустив глаза. «Я неважно себя чувствую, наверное, тебе лучше уйти». «Мы встретимся завтра, в то же время». К удивлению, Рэйчел покачала головой. «Не думаю. Джулиус, лучше, если мы пока не будем видеться. Прошу тебя, не обижайся. Мои слова верно звучат, как каприз избалованной девчонки, но я и впрямь несколько нездорова. Ничего серьезного», — поспешила она добавить, заметив, как я напрягся. «Это пройдет». В тот вечер мы посидели вместе совсем недолго. Сумерки еще не успели пасть на землю, а я уже покинул гостеприимный дом Вудвортов. На душе было необыкновенно тяжело. Гроза надвигалась, майская, страшная. Я забежал на крыльцо прежде, чем первые крупные капли ударились о землю. Аккуратный маленький коттедж, крытый красной черепицей, я снимал все 3 года, как стал жить отдельно от родителей и работать в адвокатской конторе Патрика Макдоналла. Старый шотландец частенько навещал меня по вечерам. Сам он редко бывал в конторе, доверяя большинство дел мне. Его коренастая фигура в национальном килте неизменно радовала меня и вселяла чувство домашнего уюта и тепла. Сейчас мне не помешали бы его компания и очередная порция курьезных случаев из практики под ароматный дым вишневого табака из трубки. Увы, я был один и после стакана подогретого молока отправился в постель, где, ворочаясь и вздыхая, промаялся несколько часов, пока не заснул. Я честно пытался следовать просьбе возлюбленной, однако уже на третий день терпение отказало мне, и, заручившись одобрением Макдоналла, я купил букетик махровой сирени и отправился к Вудвортам. Еще и издалека я обратил внимание на скорбную процессию, преисполненную трагизма смерти. Похоронный кортеж прошел мимо, но в памяти крепко-накрепко отпечатались заплаканное лицо, закутанной в черное, женщины. В ее глазах стояли слезы, в которых почудилось не иначе, как от собственных тревог, отражение самой смерти. Более того, я вдруг понял. Лицо мне знакомо, и только когда процессия скрылась за поворотом, оставив после себя дорожку из красных цветов, я вспомнил. Миссис Хант, вдова, хорошая знакомая Вудвортов. Одно время Рэйчел была очень дружна с ее дочерью, именно она, та самая компаньонка, сопровождавшая мою любимую в памятный день нашей первой встречи. Я ускорил шаг и столкнулся с Рэйчел у калитки. Девушка бросилась мне на шею и заплакала. «Хлоя умерла! Ах, Джулиус, это так ужасно, так ужасно!» Я сжал ее в объятиях, чувствуя, как мягкие волосы щекочут мне щеку. В какой-то момент я даже позорно порадовался кончине, в принципе, малоизвестной мне Хлои Хант. «Идем в дом, тебе нужно умыться и привести себя в порядок. Где профессор Вудворт?» «Отправился на похороны, я не смогла». Рэйчел тихо всхлипнула. «А ведь мы были подругами, помнишь? Это так плохо с моей стороны, не проводить ее в последний путь!» Я как мог успокоил девушку и отвел в дом. Старая служанка согрела нам чаю и накрыла поздний завтрак. Я держал Рэйчел за руку и боялся отпустить, точно от этого зависела моя жизнь. «Ты думаешь, я трусиха?» – дрожащим голоском спросила она. «Не говори глупостей!» – украдкой я склонился и запечатлел быстрый поцелуй на ее холодном запястье. «Все будет хорошо!» Хлоя, наверное, тоже так думала. Я решил, что не стоит продолжать эту тему, к тому же Рэйчел, выпив чашку крепкого чая, порозовела и немного успокоилась. Мне было больно видеть, как она переживает. Я всячески отвлекал ее пустыми разговорами и несмешными шутками. Сам же в душе ощущал нарастающую тревогу, правда, тогда не предполагая. Это лишь начало событий столь страшных, что память о них оставалась со мной на протяжении всех этих долгих лет. Следующие несколько дней превратились для меня в череду нескончаемых часов глубоких раздумий, и пусть решение, над которым я ломал голову, ни для кого не стало бы откровением, мне оно далось нелегко. Я навестил родителей и сообщил о нем. Каждый мужчина обязан пройти через это. В моей памяти, заполненной самыми разнообразными воспоминаниями, именно вид плачущей от счастья матери занимает особое место. Теперь я точно знал, что поступаю правильно. «Возьми это», — напутствовала мама. «Медальон принадлежал моей матери, а до того ее матери. Он должен перейти к твоей жене, сынок. Такова наша традиция. Это принесет вам счастье». В пятницу Рэйчел по моей просьбе ждала в саду. Ее белокурые локоны свободно лежали на спине, золотясь в лучах заходящего солнца. Ветерок играл шелковыми лентами на соломенной шляпке. «Джулиус!» — девушка отложила книгу в сторону и с готовностью упала в мои объятия. «Что ты хотел сказать?» Я усадил ее на скамейку, а сам опустился на траву у ее ног. Насмешливый взгляд синих глаз внимательно следил за моими движениями. От недавней меланхолии и печали не осталось и следа. «Рэйчел», — начал я уверенно, — «уже 2 года я имею счастье ежедневно видеть тебя, держать за руку и говорить с тобой. И вот, наконец, наступил момент признаться, что я не могу находиться вдали от тебя, моя любовь. Перед лицом Господа я прошу твоей руки. Рэйчел, ты выйдешь за меня?» Слова отзвучали и растаяли в вечернем воздухе. В ушах гулко стучала кровь, я страшился не расслышать ответ, и в то же время боялся его услышать. Рэйчел сидела тихо, а потом вдруг громко рассмеялась. «Ах, Джулиус, ты такой смешной, видел бы ты себя сейчас, глупый, неужели я смогла бы ответить нет? Да, да, да, я согласна!» Счастью моему не было предела, оно бурлило, кипело, меня распирало от этого всепоглощающего чувства. Я подхватил возлюбленную, нет, уже невесту, на руки и долго кружил, упиваясь ее заливистым смехом и тем чудесным ощущением безграничной свободы и любви, что как волной накрыло меня. На следующее утро мы сообщили о своем решении профессору Вудворту и получили благословение на свадьбу. Уверен, в целом свете не было более счастливого человека, чем я. Погрузившись в блаженную атмосферу предсвадебных приготовлений, мы оба забыли С какой печали началось наше счастье. А меж тем зло не дремало и уже простирало свои черные щупальца над нашим благословенным городом. Об убийствах я узнал из газет. До того момента я был слишком сосредоточен на себе и каждодневных рутинных делах, разбавляемых приготовлениями к церемонии, чтобы интересоваться подобными вещами. Пришлось даже взять отпуск, чтобы всецело посвятить время Рэйчел. И вот мой покой потревожила статья о мертвой девушке, чей труп нашли на старом пляже. Газетчик не постеснялся в подробностях изложить состояние тела бедняжки, отчего напрочь пропало желание продолжать завтрак. Дочитав материал до конца, я с удивлением обнаружил, это не первая находка. Всего за последние 2 недели от рук неизвестного душегуба погибли 3 юные девушки. Возраст их совпадал с возрастом Рэйчел, что особенно тревожило. На моей памяти Блэкпул не знал подобной жестокости. Перечитывая статью, сначала я с содроганием представлял разверстые грудные клетки с вырванными сердцами, и до того разыгралась моя фантазия, что начало мутить. Бросив все дела, я почти бегом отправился к дому Рэйчел. «Что случилось? Ты такой бледный?» Она встретила меня на пороге в выходном платье и шляпке. «Что произошло?» Ее искренняя забота и непонимание причин моей взволнованности немного успокоили. Вероятно, она не читала утренней прессы, возможно, даже профессор намеренно огородил дочь от ненужных потрясений, зная, какая она впечатлительная. Уверен, одна мысль о смерти, что описывалась в газете, привела бы бедняжку в ужас. «Я бы хотел, чтобы мы поженились как можно скорее», — выпалил я. «К примеру, в следующую субботу ты не против?» «Но еще ничего не готово», — всплеснула девушка руками. «Мы не договорились со священником, не отправили приглашение гостям, платье не дошито. Как ты себе это представляешь?» Я приуныл, однако Рэйчел ласково погладил меня по щеке. «Разве я сказал, что против?» «Давай отложим до празднования Дня города. Осталось всего 2 недели. Сможешь потерпеть?» «Что я мог ответить?» «Что готов ждать хоть всю жизнь, потому что люблю ее больше всего на свете?» «Конечно, я подожду». «Чудесно! Я очень спешу. Увидимся вечером». Я проводил ее до кэба и помог забраться. «Куда ты едешь?» Она смущенно улыбнулась. «По своим женским делам. Тебе вовсе не обязательно о них знать. Увидимся вечером. Я люблю тебя». Я проводил кэб взглядом, а когда обернулся на дом, успел заметить встревоженное лицо экономки Вудвортов. Но она тотчас скрылась за занавеской так быстро, что я даже не был уверен, впрямь ли видел ее. С того дня я не пропускал ни одной газеты, даже самой сомнительной и скандальной. Казалось, все графство следит за убийствами в Блэкпуле. Я же, открывая очередную газету, до умопомрачения боялся увидеть знакомое имя. И до некоторых пор мне везло. Это случилось поздним вечером, незадолго до венчания. Уже несколько дней я не видел Рэйчел. Профессор выглядел обеспокоенным, однако не желал со мной откровенничать. Я списал его угрюмое состояние на естественное волнение отца, чья единственная дочь готовилась навсегда покинуть отчий дом. В тот вечер мне не удалось ее увидеть. Профессор сказался больным и не вышел из комнаты, а экономка передала, что мисс Вудвард уже спит. Время было довольно ранним, и я, разочарованный, побрел домой. По пути зашел к знакомому и потому к своему крыльцу добрался затемно. Фонари на столбах по обыкновению горели через один, вокруг огоньков кружила мошкара, где-то во дворах истошно лаяли собаки. Я не торопился, наслаждаясь вечерней прохладой и смакуя дивную тишину, которой, как правило, очень не хватает днем. Меня ожидал сюрприз. На ступеньках сиротливо пристроился Патрик Макдоналл. При виде меня старик с несвойственным ему проворством так быстро вскочил на ноги, что задравшийся килт обнажил старческие худые колени. «Джулиус!» — воскликнул Патрик, протягивая ко мне трясущиеся руки. «Мой мальчик!» Внезапно голос изменил ему, и старик заплакал, жалобно, беззвучно тряся узким подбородком. Из уголков выцветших светлых глаз сбегали по морщинистым щекам крупные слезы. Я будто впервые заметил, как на самом деле был стар мой товарищ. «Господи, что стряслось?» — вырвалось у меня. Он сжался под моим взглядом и тихо, еле слышно произнес: «Гвен!» Меня охватил острый приступ паники. Внучку Макдоналла я знал хорошо еще с тех пор, как та была вертлявой кучерявой девчушкой. Я видел, как она превратилась в стройную, очаровательную девушку с боевым и смешливым характером. Я стоял и не мог заставить себя задать следующий вопрос, вертящийся на языке. «Что с Гвен?» «Она пропала!» С трудом, но я выспросил у безутешного деда все подробности, прекрасно понимая, что не смогу заставить его пойти со мной в полицию. Это было бы жестоко по отношению к его горю и совершенно бесполезно, потому как, закончив говорить, он снова опустился на ступени и затих, спрятав лицо в ладонях. Я достал из кармана отцовские серебряные часы на цепочке и удостоверился, что время близилось к полуночи. Впрочем, сей факт едва ли остановил бы меня, я не планировал ждать до утра. Полицейский участок был почти пуст, однако поздний час и хмурые и усталые взгляды дежурных волновали меня в последнюю очередь. Я громким стуком привлек к себе внимание и потребовал аудиенции у старшего детектива. «Но, сэр!» — вяло воспротивился констебль за пыльной конторкой. «Старший детектив Гаррисон уже...» «Сэм, пропусти!» Голос, отдавший приказ, резал слух. Прокуренный и сиплый, он точно рождался из самой глубины широкой груди Бобби, а губы при этом едва шевельнулись, сжимая почти догоревшую сигарету. «Детектив?» — на всякий случай спросил я. «Я должен сделать важное заявление». Он окинул меня с ног до головы задумчивым взглядом, точно решая, верить мне или нет, и выдал, наконец, флегматично. «Прошу за мной». Мы прошли в кабинет. Он развалистой, неторопливой походкой, я почти в припрыжку от переполняющих меня переживаний. «Сигару?» Я мотнул головой, и Гаррисон лениво пожал плечами. «Единственное утешение в этой гадкой жизни». На первый взгляд детектив производил впечатление основательного и умного человека, а темные круги вокруг лениво прищуренных глаз лучше любых слов свидетельствовали о долгой и напряженной работе. «Пропала девушка, Гвен Макдоналл. 2 часа назад она должна была вернуться домой». Гаррисон выдохнул облачко дыма и вдруг откровенно поделился. «Уже 5-я, черт бы побрал этого выродка!» Я вздрогнул. 5-я? Думаете, Гвен мертва?» «Вероятнее всего». «Сэм!» На крик прибежал констебль из приемной. «Сэр?» «Гвен Макдоналл, брюнетка, 18 лет, рост примерно 5 футов 4 дюйма, среднего телосложения. Мистер Элридж, что еще добавите?» «Глаза светло-зеленые». Детектив кивнул помощнику. «Собери ребят и дай ориентировку, позови художника». Я впервые давал показания. Полицейский художник, совсем еще молодой парнишка, наверное, стажер, со всем старанием подошел к делу, задавал много вопросов, предлагал варианты, заставляя меня воспроизводить внешность Гвен до мельчайших деталей. На написание портрета ушло несколько часов, но результат оправдывал затраченные усилия. Я покинул участок незадолго до 2 часов ночи. Напоследок спросил у Гаррисона, кто, по его мнению, мог совершать такие жуткие преступления, и тот ответил. «Зверь! Во плоти и в человеческой одежде. Вы никогда не узнаете в нем убийцу, столкнувшись на променаде или обменявшись кивками в летнем кафе. Может, это ваш друг или брат, сосед или даже вы сами. Я этого не знаю, но, клянусь честью, узнаю непременно. И собственными руками затяну петлю на его шее». Слова детектива меня ничуть не успокоили. Вернувшись домой и застав в кресле дремлющего Макдоналла, я без промедления лег в постель, мгновенно заснул, и снились мне беспросветная тьма и голос Рэйчел, шептавший мое имя. Пробуждение было тяжелым, как и те дни, в течение которых полиция искала пропавшую девушку. Все это время ее дед жил в моем доме, ибо я не решался надолго оставлять его одного. Само собой, радостные мысли о предстоящей свадьбе и грустные о судьбе несчастной Гвен совершенно перепутались в голове. Я не знал, как быть, что делать и что говорить. Это было просто невыносимо. А меж тем я даже не догадывался, к каким ужасам приведет эта и без того кошмарная история. На 4-й день мы с Рэйчел сидели в саду на скамейке, рука об руку, но разговор как-то не складывался. «Ту девушку нашли?» Я печально покачал головой. «Нет, надежда тает с каждым часом. Я постоянно вижу глаза Макдоналла, полные слез. Мне кажется, он смирился с утратой, однако мне невыносимо видеть его боль, понимаешь?» Рэйчел резко вскинула голову, тряхнув белокурыми кудряшками, и вдруг совершенно спокойным голосом заявила. «Так вели ему уйти?» «Рэйчел, я был поражен. Как можно? У человека такое горе. К тому же он всегда мне помогал и даже завещал свое дело. Однако мы не знаем, когда старик умрет. Сколько еще придется ждать?» Я был ошарашен. Это не могла быть она. Моя невеста никогда бы не сказала столь жестоких слов. «Я не понимаю тебя, как можно так рассуждать?» Девушка прижалась к моему плечу и вздохнула. «Ах, Джулиус, извини, просто никак не могу дождаться нашей свадьбы. Я так люблю тебя, Джулиус!» Мое сердце едва не остановилось от счастья, будто только что не сжималось от страха. «И я тоже очень тебя люблю». В саду пахло сиренью и жасмином, уютно стрекотали сверчки в густой траве. Неприятный разговор давно забылся, мы наслаждались друг другом и тишиной, окутывавшей нас точно коконом, где мы оба чувствовали наше необыкновенное единство, словно были одним существом, разделенным на две половинки, которые наконец-то соединились, чтобы не разлучаться никогда. Любому известна простая и вместе с тем печальная истина. Если сегодня все хорошо, скоро жди беды. Легко не замечать очевидного, когда купаешься в любви и свете, в то время как горизонт давно заволокли грозовые тучи. Я ничего не замечал. Я старался ничего не замечать и даже сумел убедить себя, что ничего особенного не происходит. Без четверти 4 утра, накануне нашего с Рэйчел венчания, меня разбудил стук. Больше минуты потребовалось, чтобы собраться с мыслями и понять, чего от меня хочет мрачный голос по ту сторону двери. «Мистер Элридж, простите за столь ранний визит, но дело не терпит». На пороге оказался старший детектив Гаррисон в сопровождении молодого светловолосого констебля, кажется, того самого Сэма. Детектив выглядел до смерти усталым, даже хуже, чем когда мы виделись в последний раз. «Я понимаю, слишком рано». «Даже не расцвело», — раздраженно перебил я. «Но вы просили непременно предупредить, если появится какая-нибудь зацепка. Вас это все еще интересует?» «О боже, конечно же, да. В таком случае собирайтесь, едем в участок. Мне сообщили, что нашли Гвен Макдоналл». Я больше ничего не спрашивал. Стараясь шуметь как можно меньше, щадя беспокойный сон старого Макдоналла, я оделся и вместе с полицейскими покинул погруженный в темноту дом. Уже знакомый мне дежурный за конторкой вытянулся в струнку при виде начальства. Гаррисон, надо бы узнать его имя, рухнул в свое кресло, сразу же раскурил сигару и с наслаждением выдохнул ядовитый, отвратительно горький дым. Набитая окурками пепельница сиротливо возвышалась посреди стола. «Присядьте, мистер Элридж». «Джулиус, с вашего позволения, я постою». «Редкое имя дали вам родители». «Пожалуйста, ближе к делу. Я не был намерен вести светскую беседу. Мне надо увидеть Гвен». Детектив вдруг закашлялся, подавившись сигаретным дымом, и кашель этот странным образом смешался со смехом. Жутким, совсем невеселым смехом. Я почувствовал волну ледяного озноба. «Ну, я бы на вашем месте так сильно не спешил навстречу». Мы дождались констебля, принесшего толстую папку с делом, и вслед за Гаррисоном я вышел в коридор и спустился по служебной лестнице вниз, во двор, туда, где в предрассветной хмаре на каменном строении виднелась вывеска «Морг». «Вы же не хотите сказать?» «Не хочу», — резко оборвал детектив. «Но это моя работа. Я прошу вас провести опознание тела, предположительно являющееся пропавшей Гвен Макдоналл». Это было ужасно. Без преувеличения и напускной трагедии. Когда мы вошли, нарушив гробовую тишину холодного полуподвала, эхом от наших шагов молчаливый и сонный патологоанатом откинул простыню. На мгновение его ничего не выражающее лицо исказилось гримасой жалости. «Вы узнаете эту девушку?» «Безусловно, узнавал. Вот только чья бессердечная рука исполосовала хорошенькое курносое личико, превратив его в устрашающую маску? Кто не дрогнул, проводя отточенным лезвием по нежной веснушчатой коже?» Я испытывал почти суеверный ужас, вглядываясь в кривые полосы свежих шрамов и навсегда опущенные белые веки. Впервые за много лет мне по-прежнему захотелось плакать так сильно, что защипало глаза. «Мистер Элдридж, вы узнаете?» «Да». Взгляд зацепился за ровные стежки шва, идущего от ключиц вниз, под белую ткань простыни. Вопрос сам сорвался с губ. «Что с ней сделали?» Доктор быстро переглянулся с детективом, прежде чем заговорить. «Убийца, видимо, напал спереди. Вонзил острый предмет, предположительно широкий нож наподобие кухонного, в живот и, воспользовавшись тем, что жертва налегла на острие, спорол». Голова закружилась, я едва слышал, что он говорил. Она еще дышала, когда вырезал сердце. «Мистер Элридж, подайте спирт!» Я ощутил резкий запах возле лица. Детектив стоял неподалеку, облокотившись о шкаф. «Идти можете?» Я кивнул и, не глядя в сторону прозекторского стола, вышел вон. Ноги подгибались, глаза ничего не видели. Возможно, виной тому были так и невыплаканные слезы. Солнце не успело окрасить горизонт розовыми красками, когда я вернулся домой. Свежий утренний воздух холодил лицо, однако в мыслях по-прежнему мелькали кроваво-красные картинки, от которых возвращался мучительный жар. Я шел и не видел дороги под ногами, так плохо и страшно мне было. Вторая ступенька крыльца привычно скрипнула. Под моим весом я достал ключи и с удивлением обнаружил, что дверь не заперта. «Патрик!» — позвал я Макдоналла. Но тот не ответил. Я шагнул в полутемную прихожую. Вдруг слух мой выцепил из гулкой тишины странный звук. Словно стон или хрип, сложно определить, но я уже сорвался с места, предполагая самое ужасное, однако на тот момент и вообразить не мог, что именно увижу. Она стояла посреди комнаты в легком, совсем не по зябкой утренней погоде белом платье. В инфернальном бледном свете, сочащемся в окна точно сон привидений. Мне почудился подвенечный наряд, и оттого вдвойне страшнее было увидеть, как расползаются по тонкой белой ткани багровые пятна. В ушах стоял пульс. Слова Рэйчел плохо долетали до моего слуха. «Ах, Джулиус!» — вскричала она, прижимая к груди окровавленные руки. «Мне было так страшно! Я сбежала из дома к тебе, а тут, о боже мой, он умер! Его убили, понимаешь?» Девушка качнулась в мою сторону, однако я сделал невольный шаг назад. В голубых трогательных глазах блеснули слезы. «Джулиус, ты же не думаешь, что это я?» Но именно это я и думал. Думал и сам страшился своих мыслей, ведь этого просто не может быть, любовь моя. Я закрыл глаза и открыл снова, усилием воли заставив себя успокоиться. Рэйчел все так же стояла возле тела, совсем недавно бывшего моим старым другом и покровителем. На самом дне души я ощущал облегчение от того, что не придется говорить ему страшную правду. Затем раскрыл объятия. Рэйчел, громко всхлипнув, бросилась мне на грудь. С трепетом и дрожью я ощутил, как сорочка пропитывается чужой теплой кровью вперемешку с солеными слезами. «Что нам теперь делать?» — причитала она. «Отец придет в ужас!» «Я что-нибудь придумаю!» Я гладил шелковистые светлые волосы и шептал бессмысленные утешения. «Тебе ничего не угрожает, даю слово!» Я дождался полицию один. Рэйчел была слишком взволнована и напугана, чтобы давать показания, и я, накинув ей на плечи свой легкий плащ, отправил девушку домой, пока не рассвело. Детективу сообщил, что обнаружил тело сам. Маленькая ложь во благо. В очередной раз, отправляясь в участок, я думал только о том, что завтра стану счастливым мужем и увезу жену так далеко отсюда, как только смогу. «Вокруг вас творятся странные дела», — заметил Гаррисон. По кабинету гуляли остатки сигаретного дыма и запахи свежезаваренного кофе. Уверен, что выглядел ничуть не лучше детектива, не спавшего, похоже, уже не первые сутки. «Станет лучше, если вы поскорее найдете убийцу», — довольно грубо парировал я, на что Гаррисон достал что-то из стола и бросил на стол. Звякнула цепочка, и солнечный лучик сверкнул на отполированной поверхности эмалевого медальона. Я взял его в руки, чувствуя, как с грохотом бьется сердце. «Откуда это у вас?» «Сначала скажите, кому он принадлежит. Едва ли погибший Макдоналл. На оборотной стороне клеймо известной ювелирной мастерской. Вряд ли такая вещица была по карману внучки провинциального адвоката». Я вертел в руках овальный кусочек эмали и молчал. «Ну что ж», — протянул детектив, уже сделавший какие-то выводы. «Мы и сами узнаем. Идите домой, Джулиус, поспите. Я пошлю к вам констебля после обеда. И да, не покидайте Блэкпул». Я побоялся сразу идти к Вудвортам, не без оснований, полагая, что за мной могут проследить. И как же невыносимо долго тянулось время до вечера, когда я, не стесненный сомнениями, отправился к невесте. Казалось, прошла целая вечность. Рэйчел не вышла ко мне из дома, даже из комнаты, приветливая, но немного грустная. И бледная экономка провела меня в ее спальню. «Почему тебя так долго не было?» — с порога налетела на меня девушка. Глаза гневно сверкают, кулачки сжаты. «Что ты им сказал?» Я был несколько ошарашен подобным приемом. «И это накануне свадьбы. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Нет, конечно, нехорошо. Этот старик умер у меня на руках». Смотреть на Рэйчел было неприятно, искаженное злостью лицо словно принадлежало не ей, а кому-то другому. Я усадил милую Фурию на кровать и подробно пересказал беседу с детективом, что ее быстро успокоило. «Знаю, мы не должны видеться до церемонии, но прошу тебя, Джулиус, проведи эту ночь со мной». Рэйчел припала к моему плечу вмиг, зайдясь в беззвучных рыданиях. «Я чувствую себя такой несчастной, такой беззащитной. Папа уехал в Лондон на 3 дня. Миссис Фок ложится спать рано. Если ты сейчас уйдешь, я впущу тебя сама через 2 часа. Придешь? Это неправильно. Я знал это и чувствовал, что нарушаю не только правила общества, но и собственные принципы. Ты уверена, что это необходимо? Если нас кто-нибудь увидит, скандала не избежать. Глупости, мы почти муж и жена. Рэйчел послала мне нежный взгляд. Нас никто не увидит. Я покинул спальню и в прихожей столкнулся с экономкой, мисс Фок. Она внезапно преградила мне дорогу. Господин уже уходит? Да. Господин больше не придет? Я нахмурился. Почему вы спрашиваете? Женщина испустила протяжный вздох. Вам не нужно видеться до свадьбы. Плохая примета, очень плохая. Идите к себе домой и никуда не выходите до утра. Вы сделаете, как я сказала? Я с улыбкой заверил ее, что именно так и поступлю, однако спустя час пробивался сквозь темный ночной сад к окошку возлюбленной, точно тайный любовник из романтических баллад. Ставни были приоткрыты, свет керосиновой лампы манил меня, как маяк. «Рэйчел!» — громким шепотом позвал я, и ставни приоткрылись, впуская меня. Едва ноги коснулись пола, я оказался в нежных объятиях. Губы наши встретились, и поцелуй этот был совершенно не похож на предыдущие. Горячий и крепкий, едва не вскруживший мне голову, как 17-летнему юноше. Я обнял девушку за плечи и мягко отстранил. «Почему ты позвала меня? Что-то случилось?» «А почему что-то обязательно должно случиться?» Лукаво улыбаясь, вопросом на вопрос ответила она. «Разве ты не знаешь иных поводов, чтобы встретиться под покровом ночи? Скажи, разве это не романтично, а? Только я и ты...» «И миссис Фок. Она странно ведет себя в последнее время, не находишь, точно ее что-то тревожит». «Джулиус, ты все портишь». Рэйчел шутливо толкнула меня в плечо. У нее вообще было необыкновенно хорошее, даже игривое настроение, несмотря на кошмар последних дней и в особенности сегодняшнего утра. Вяло улыбнувшись, я прошелся по комнате, где мне доводилось бывать лишь при свете дня и под ненавязчивым контролем вездесущей миссис Фок. На тумбочке я заметил ту самую книгу, что так волновала меня недавно. «Не тронь!» Я отдернул руку. Рэйчел поспешила загладить холодный тон. «Это мой дневник. Читать чужие секреты нехорошо. Давай лучше посидим, иди ко мне». Она усадила меня рядом с собой на кровать и непонятно откуда достала шампанское и 2 фужера. Я не поверил своим глазам. Не слишком ли поздно для вина? Мне казалось, что... «Тссс!» Рэйчел приложила пальчик к моим губам и прошептала. «Что бы тебе ни казалось, ты все равно не прав. Я приготовила настоящий сюрприз. Тебе понравится!» Я пригубил из фужера, почувствовал игристые пузырьки на языке и теплое прикосновение на щеке. Повинуясь скорее не мысли, а инстинкту, я повернул голову, чтобы встретиться с Рэйчел губами. Это было так легко и естественно, что я не заметил, как обхватил руками стройное тело и прижал к себе. «Слишком быстро», — послышалось над ухом, — «еще рано». Однако сознание было слишком замутнено, чтобы воспринимать ее слова. Более того, даже речь вдруг перестала мне даваться, я не сумел издать ни звука, хотя вспомнил, что собирался спросить про подаренный мной медальон, непонятным образом оказавшийся у старшего детектива. Рэйчел в тот же миг отпрянула, выскользнув из моих враз обмякших объятий. «Прости, Джулиус!» — с видимым сожалением произнесла она. «Но у меня больше не осталось попыток. Я должна сделать это сегодня». Все было так странно. Опьянеть до такого состояния с одного недопитого фужера шампанского может разве что юная благовоспитанная леди, но никак не взрослый мужчина, за плечами которого несколько лет проживания в кампусе университета. Меж тем тело окончательно мне отказало, и я упал лицом на кровать. «Рэйчел», — прохрипел я, «Рэйчел». «Тише, любимый». Дальнейшее помню весьма смутно, поэтому едва ли могу воспроизвести разве что ощущение бессилия, разрывавшее меня, когда я наконец понял, что полностью оказался в чужой власти. Пусть даже в роли мучителя выступала моя собственная невеста, почти жена. Это выходило за пределы моего воображения, разум отказывался принимать сей факт. Мог ли кто представить такую ситуацию? Мог ли я предположить, что придя на ночное свидание, окажусь беспомощной и беззащитной жертвой женского коварства? И тут другая мысль пришла на смену панике. Это не Рэйчел. Только не она. Неважно, кто вселил в нее эту чудовищную идею, смысла которой я пока не понимал, хотя мозг, в отличие от тела, все больше возвращался к привычному состоянию. Имеет значение лишь то, что девушка, точно такая же, как я, стала жертвой чьего-то злого умысла. «Бедная моя Рэйчел, как мне помочь тебе?» «Не думай обо мне плохо», — точно в ответ на мои потаенные мысли произнесла она ласково. «Просто так нужно, мне так нужно». Рэйчел перевернула меня на спину и провела ладонью перед моими глазами. Веки отяжелели, и следом за этим весь я провалился в сон. Сейчас гораздо легче вспоминать произошедшее, пусть боль все так же сильна, просто годы задвинули ее достаточно глубоко внутрь, чтобы всплывала лишь по ночам. Тогда же, Филипп, мне казалось, я попал в ад. Что я видел, открыв глаза? Поначалу ничего. Постепенно зрение вернулось, и я разглядел красный кирпич стен. Одинокий фонарь на цепочке под потолком слегка поскрипывал от сквозняка. Было холодно, в воздухе пахло сыростью. «Рэйчел!» — позвал я, пытаясь пошевелиться, судя по тому, что конечности еще не затекли. Я был здесь недолго, однако все попытки подняться ни к чему не привели. С внезапным ужасом я понял, что связан и лежу на грубом деревянном столе. «Рэйчел! Рэйчел, где ты, профессор?» «Он не услышит. Я же говорила, папа уехал в Лондон, это правда». «А что еще правда?» — зло прорычал я, силясь освободиться. «То, что я тебя люблю». «Тогда что ты делаешь?» Я оставил бесполезные попытки и посмотрел на девушку, застывшую в нескольких ярдах от меня. «Зачем?» Она подошла ближе, и я заметил в ее руке нож, будто наяву мне почудилось на нем подтеки засохшей крови. «Стой, ты же не хочешь?» «Тише, больно не будет». «Мне показалось, я ослышался, понял что-то не так. Она хотела меня убить?» «Рэйчел!» Она приложила палец к губам, и я, о чудо, сразу замолчал, будто забыл, что именно собирался сказать. Попытался снова и не смог. «Меня околдовали!» В руках у девушки, помимо ножа, внезапно оказалась та самая книга, что она запретила мне трогать. Бегло пролистав страницы, Рэйчел одними губами прочитала написанное, я не разобрал ни слова. Неужели какие-то заклинания? Вот почему именно она столь тщательно оберегала книгу от посторонних глаз. Поверить было сложно, однако то, что я сейчас переживал, изрядно подрывало скептицизм. Захлопнув томик, Рэйчел мило улыбнулась, но меня от этой улыбки бросило в дрожь. Так неуместно и неестественно та смотрелась на красивом, безучастном лице. Я закрыл бы глаза, чтобы не видеть этого, но не желал пропустить ничего из царящей вокруг меня мистерии. Одетая в белое платье, девушка походила на привидение. Молча и почти бесшумно она с ножом обошла помещение, кажется, подвал дома, делая лезвием непонятные пометки на стенах. Мне мучительно хотелось заговорить, спросить, что происходит с ней и со мной, но язык не слушался. Тень упала мне на лицо. «Уже почти. Осталось ждать недолго». «Ждать чего?» Мы оба удивились звуку моего голоса. «Я не велела тебе разговаривать, как ты?» Она вдруг просияла. «Он был прав! Нам нужен именно ты!» В ее глазах засверкали фанатичные огоньки, а я не мог отвести взгляда от блестящей в свете лампы стали в ее руках. И вдруг Рэйчел начала петь. Песня была странной, непонятной, обволакивающей, густой и горячей, как мед. Я чувствовал ее кожей, каждое слово, как еще один слой кокона вокруг. Лицо и кисти рук начинало ощутимо жечь. Еще я, наконец, понял, что смерть близко. «Любимая, что ты делаешь?» Однако она не услышала, полностью погруженная в себя. Невидимые путы все сильнее скручивали тело, вдохи застревали в горле. «Я отдаю тебе любящее сердце, сильное тело и чистую душу. Дай мне то, что обещал». Лампа под потолком тревожно замерцала. «Что ты задумала?» Не унимался я. «Ради чего это? Эти смерти?» «Ради самого большого. Моего желания. Силы». Рэйчел отбросила книгу и раскинула руки. «Мне стало не до разговоров, когда все вокруг в одно мгновение погрузилось во мрак, и темнота расцветилась светящимся туманом. Он точно состоял из миллиардов светлячков, и это было бы красиво, если бы свет, испускаемый ими, не был таким отталкивающе красным, как кирпичная пыль. Поначалу зрение не справилось с сумраком, а приспособившись, открыло еще более ужасающую картину. «Во имя силы, имя которой пылает кровавым огнем, я отдаю это горячее сердце, полное любви, кровь за дар, смерть за жизнь». Голос сорвался на истерический вопль, однако на мгновение на лице отразилась прежняя Рэйчел, испуганная и несчастная. К ней я и воззвал со всей возможной горячностью. «Остановись!» «Не могу!» Она посмотрела мне в глаза. «Он обещал дать мне все, что я захочу. Прости, но я давно решила!» С этими словами она взмахнула руками, и я почувствовал холод. Он разливался в груди. Я не сразу понял, что из нее торчит рукоять. Только боли не было. Странно, мне всегда казалось, что умирать больно, но я ничего не почувствовал, просто стало очень холодно, и все. Первый, пока еще не сильный укол, я ощутил спустя минуту, целую минуту давящей тишины и красно-черного мрака. Он пронзил меня насквозь, пробрав до самых кончиков пальцев. Потом еще раз, сильнее и дольше, пока в груди не взорвалась боль, такая безграничная и мучительная, что я закричал. Меня разрывало на части, выворачивало наизнанку, я звал на помощь, умолял о пощаде, выл и плакал. Но Рэйчел, моя убийца, не дрогнула. Ничто более не сдерживало мое тело, однако я мог лишь сотрясаться от боли и ужаса, не помышляя ни о чем ином, как об избавлении. И еще думал о том, чья рука ввергла меня в эту бездну. Сгорающий в невидимом огне, я не сразу услышал неразборчивый шепот, шорох и тихий скрежет, будто ногти по стеклу или когти. Рэйчел счастливо засмеялась. «О, мой господин, ты ответил мне!» В тот же миг из тумана одна за одной начали выныривать уродливые тени, люди с головами собак, безглазые уродцы, дети со старческими лицами, безумные женщины с разинутыми ртами, целый легион демонов ада. Их было так много, что они скрыли от меня полупрозрачными телами тоненькую фигурку девушки. А та хохотала, громко, безудержно, запрокинув голову и захлебываясь смехом. Это была не Рэйчел. Я же умирал. Нож сдерживал кровотечение, но рубашка давно пропиталась красным насквозь. От боли и усталости я едва соображал. Призраки кружили надо мной, как вороны, предчувствующие добычу. Остывающими губами я попытался произнести имя возлюбленной и не смог. Чувствовал, осталось недолго. Может, прямо сейчас. Я не умер. По сей день мне неизвестно точно, что произошло. Просто кровавую муть вдруг взорвал яркий свет фонаря. Тогда же, казалось, ангелы спустились за мной на землю. Устрашающий вой заполнил помещение, от этого звука словно затряслись сами стены. Что-то придавило меня к ледяной поверхности стола, а потом резко дернуло вверх. Фонтан горячей крови взвился в воздух. Ледяного острия больше не было внутри. «Нет!» Сквозь полуприкрытые веки я видел, как сцепились две фигуры. Легкая и невесомая Рэйчел и мужская, незнакомая. Уродливые тени ринулись ко мне, однако так и не прикоснувшись, развеялись дымом. В воздухе запахло гарью. Недоумевая, отчего я по-прежнему жив, я перекатился на бок и упал на письменный стол. Жар лизнул лицо. Огонь вспыхивал повсюду, как огромные рыжие цветки. Спаситель подхватил меня под руки и на себе потащил прочь, на свободу. Лишь оказавшись под серебристым светом растущей луны, я вспомнил о Рэйчел. «Рэйчел!» Дом уже занялся веселым пламенем. «Кто-нибудь, спасите Рэйчел, она еще там, Рэйчел!» Здание горело слишком быстро, крыша едва держалась и через минуту рухнула. Я лежал на сырой от росы траве, не чувствуя ни рук, ни ног, ни души. Кто-то громко звал полицию. «Не шевелись!» Горячие руки легли мне на грудь. «Невероятно!» Было все равно. Меня не волновало, что рана от ножа затянулась сама собой, не оставив даже шрама. Не волновало, что я чудом остался жив. Рэйчел умерла. Единственная любовь в моей жизни. Первая и последняя. Если бы меня не спасли, если бы она получила то, что хотела, может, для всех было бы лучше. Ведь получается, что я убил свою любовь. Стало совсем темно. Света из окна едва хватало, чтобы разглядеть очертания предметов, я откинул ненавистное одеяло и, с трудом поднявшись на ноги, прошелся по комнате. Встал у окна так, чтобы он не мог видеть моего лица. Долгое время я ни с кем не мог поделиться, но это сделало меня сильнее. «И несчастнее?» Первые слова, что Филипп произнес за последний час. Я полагал, он испугается меня, ужаснется, может, даже возненавидит, но пожалеет. «Нет, я давно не ждал от людей ничего хорошего». «Сколько? Сколько лет прошло?» Он произнес это тихо, точно сомневаясь. «Почти 70». «Как ты мог молчать? Почему сразу не сказал?» «Чтобы ты принял меня за сумасшедшего или...» В горле запершило, и я запнулся. «Или просто ушел». Филипп долго не отвечал. Внезапно я ощутил его руки у себя на плечах. «Ты идиот. Самовлюбленный, наглый, беспардонный, пережиток эпохи. Значит, такого ты обо мне мнения?» Терпеть больше не было сил. «Филипп, я...» «Да заткнись ты!» Развернув меня к себе, он снизу вверх заглянул мне в глаза. «Плевать я хотел на то, что ты бессмертный сверхчеловек, едва не принесенный в жертву собственной невестой. Ты мой компаньон, мой коллега, мой друг. Мы поняли друг друга?» Я кивнул. «Но кто спас тебя?» Я долго не был уверен, что видел точно, однако со временем картинка стала ярче. «Сэм! Констебль по имени Сэм. Правда, это все, что мне о нем известно. Он исчез в тот же день, как вытащил меня из огня, уничтожив все сведения о себе». «Ладно, с этим разобрались». Филипп улыбнулся и провел рукой по взъерошенным русым волосам. «Ну, почти. Знаешь, я немного устал. Хочешь кофе? Я приготовлю». Вдыхая аромат свежезаваренного кофе, напитка которого я на дух не переносил, я почувствовал себя человеком, обычным, каким мне не суждено снова стать. А может, я ошибался?